Глава 8. 22 июня 1941 года. Западный фронт. Пересекшие границу гитлеровцы двигались не таясь, стремясь по максимуму использовать фактор внезапности, собственную мобильность и отсутствие серьезного сопротивления противника. Боевые машины 2-й танковой группы Гейнца-Гудериана наступали из района Бреста на Белосток, где планировалось соединение с танками панцергруппа 3 Германа Готта, атакующими от Сувалок в том же направлении. Два мощных фланговых удара, знаменитые двойные клещи, грозящие советским войскам западнее Минска полноценным окружением. Поднятый десятками танков, бронетранспортеров и автомобилей шлейф пыли, тянущийся вслед за колонной, был заметен за несколько километров, так что о приближении противника артиллеристы узнали заранее. Но и задолго до этого все три противотанковых батареи 724-го артполка 7-й противотанковой артбригады были готовы, находясь на позициях и с тревогой ожидая сообщений от наблюдателей. «Не стесняясь, прут, твари!» — прокомментировал наводчик, зло сплевывая на утрамбованную подошвами солдатских ботинок глину капонира. «Ну так что, товарищ командир, как договаривались?» «Угу». Комбат 3 лейтенант Рогозин опустил бинокль. «Первыми идут два танка и бронетранспортер, так что заряжай бронебойным. Наш головной, смотри, не промахнись. Четвертое орудие, надеюсь, тоже не смажет. Зажмем немчуру на дороге. Дальше по обстоятельствам. Командирам орудий разбирать цели по собственному усмотрению. Основное внимание на танки и самоходные орудия. Жаль, с прикрытием у нас полный швах, так что желательно и пехоту осколочными гранатами прорядить, пока они в машинах сидят. С прикрытием у артиллеристов на самом деле оказалось не очень. Хоть комбриг и прислал по просьбе комполка пару отделений пехотинцев, но 20 бойцов с трехами при двух максимах определенно маловато для защиты всех трех батарей, расположенных в нескольких километрах друг от друга. Мрачно поиграв желваками на щеках, майор распределил куцое подкрепление по-братски, выделив по пулеметному расчету 1-й и 3-й. Остальных же бойцов заставил отрыть индивидуальные ячейки в зоне огня 2-й батареи. Передовой дозор из пары мотоциклов с пулеметами и легкого двухосного броневика, как и оговаривалось, беспрепятственно пропустили. Засады гитлеровцы не засекли, деловито протарахтев мимо позиции на приличной скорости. Даже головами по обочинам особо не вертели, будучи убежденными в собственной безопасности. Едва успела осесть поднятая колесами белесая дорожная пыль, из-за поворота показался бронированный лоб идущего в авангарде угловатого танка, знакомый по таблицам опознавания тройки. Опершись руками на откинутые и застопоренные створки люка, из командирской башенки торчал высунувшийся по пояс командир машины в приплюснутой наушниками фуражке с противопылевыми очками на тулье. Ишь, жарко ему в боевом отделении, видать, вот и проветривается. Но сейчас мы тебе ветерок устроим, мало не покажется. Наводчик первого орудия аккуратно подвел прицельную марку под погон башни, несколько секунд сопровождал идущую с постоянной скоростью цель, после чего скомандовал огонь. Рывок спускового шнура, и 76-миллиметровая пушка подпрыгнула на месте, отправляя немцам увесистый бронебойный подарок. Подсвеченный донным трассером снаряд вошел в борт немецкого танка почти под прямым углом, с легкостью проломив броню. Боевая машина едва заметно вздрогнула, но продолжила движение, постепенно забирая вправо и сползая на обочину. В следующее мгновение сдетонировал, вышибая люки, боекомплект, и над окутанным огненным всполохом танком мелькнула изломанная фигурка гитлеровского офицера, подброшенного на несколько метров ударной волной. Сорванная с погона башня нелепо дернулась, задирая тонкий ствол, и сползла на бок с корпуса. Взметнувшийся следом огненный фонтан загоревшегося бензина довершил картину гибели идущего первым танком. Двигающийся следом танк, на сей раз легкая прага чешского производства с утыканным заклепками корпусом, рывком увеличила скорость, стремясь объехать подбитую товарку слева, укрывшись за ней от артогня. Но в этот миг вступило в бой второе орудие батареи, и машина замерла на месте, окутавшись дымным пламенем из разбитого бензобака. Болванка попала в моторный отсек. По танкистам в горящих черных комбинезонах, торопливо вываливающихся из люков обреченного «Панцер Т-38Т», со здоровенной буквой «G» на броне никто не стрелял. прикрывающую батарею пулеметчики пока не хотели демаскировать позицию. В хвосте, растянувшейся на добрых полтора километра колонны, коротко сверкнуло, и вверх выметнулся клуб грязно-бурого дыма, тут же сменившегося жирной черной копотью вспыхнувшего бензина. И следом рвануло еще раз, намного мощнее. Второй снаряд попал в боеукладку. Остальные две пушки третьей батареи уничтожили замыкающие бронемашины, запирая огненный мешок. Первая часть плана была выполнена. Теперь инициатива переходила к командирам орудий и наводчикам, самостоятельно выбирающим цели. Артиллеристы не сплоховали, дав изо всех орудий залп осколочно-фугасными гранатами по легкобронированным бронетранспортерам и машинам с пехоты, что немедленно добавило не только паники, но и жертв, особенно когда рванули парочка тентованных грузовиков с боеприпасами и идущий следом за одним из них бензозаправщик. С начала боя не прошло и минуты, а шоссе на всем протяжении следования замершей колонны плотно затянуло дымом и поднятой взрывами пылью. Похоже, ничего подобного солдаты 3-й панцер-дивизион 2-й танковой группы Гудериана и на самом деле не ожидали. Задуманный советскими противотанкистами сюрприз вполне удался. Но спустя совсем немного времени, деморализованные неожиданным нападением гитлеровцы все-таки пришли в себя, демонстрируя высокий уровень боевой подготовки. Пехотинцы шустро сиганули из кузовов автомашин и бронетранспортеров, укрываясь от огня советских пушек в расположенном с противоположной стороне кювете, а несколько танков и самоходных орудий торопливо развернулись в сторону внезапной опасности. Одна из бронемашин попыталась съехать с шоссе, но крутой откос сыграл с короткоствольным «Панцер-4 Аус» дурную шутку. Напуганный резким проседанием кормы, механик-водитель замешкался, не рискуя продолжать движение. Нелепо задравший лоб танк на несколько секунд замер, представляя прекрасную мишень, и выпущенный с доминирующей высоты бронебойный снаряд превратил его в еще один огненный факел. В следующую минуту наводчики противника разобрали цели и по позициям советских артиллеристов ударили, пока с недолетом в несколько десятков метров, первые снаряды. Вздыбившие землю дымные фонтаны, рвущие воздух потоками иззубренных осколков, никакого вреда советским канонирам не принесли, хотя несколько из них и пробили щиты. Однако прицеливаться стало значительно сложнее. Дымно-пыльный занавес теперь висел не только над дорогой, но и перед орудийными капонирами. Ответный залп разбил ходовую угловатый приземистый «Штук-3», но остальные снаряды легли мимо. А вот гитлеровцы не промахнулись, и третье орудие перестало существовать как боевая единица. Сразу две осколочно-фугасные гранаты взорвались на позиции, уничтожив обслугу и перевернув искореженную прямым попаданием пушку. Один из взрывов перебил телефонный провод, оставив артиллеристов без связи между батареями. Несмотря на первые потери, советские пушки продолжали вести беглый огонь, и над изрытым воронками, усеянным разбитой техникой и трупами в Фельдграу шоссе, поднимались все новые и новые кусты разрывов. Доставалось и бронетехнике. После нескольких прицельных выстрелов в июньское небо поднялось еще 4 чадных дымных столба горящего топлива, каждый из которых означал уничтожение еще одного танка или САУ. Перегруппировавшиеся под прикрытием откоса немецкие пехотинцы попытались атаковать батарею одновременно и в лоб из флангов, однако изменившие прицел артиллеристы угостили их несколькими фугасами, а пулеметный расчет, оказавшийся для гитлеровцев крайне неприятным и неожиданным сюрпризом, встретил вырвавшихся вперед длинными очередями. Несмотря на грамотно атакующих пехотинцев, продвигавшихся вперед короткими перебежками и активно использующих в качестве укрытий складки местности, атака захлебнулась почти сразу. И немцы, оставив предполье несколько десятков тел, откатились назад, снова укрывшись за откосами и подбитой техникой. К исходу 10-й минуты боя в строю оставалось всего две 76-миллиметровки. Кроме уничтоженного прямым попаданием третьего орудия от близкого разрыва пострадало и первое. Осколки заклинили откатное устройство и разбили панораму. Потери составляли уже 12 человек, не считая раненых, продолжающих вести бой. Правда, и колонна оказалась разгромленной более чем наполовину. И в этот момент комполка, не имея связи с третьей батареей, принял решение ввести в бой вторую, расположение и удаление которой вполне позволяло как стрелять прямой наводкой, так и вести навесной огонь. 4 F-22 дали залп, сжегший еще одну самоходку и уничтоживший восьмиколесный бронеавтомобиль радиосвязи. Вначале немцы даже не поняли, что теперь огонь ведется с противоположной стороны шоссе, что стоило им еще нескольких подбитых или поврежденных бронемашин. Зато на это обратили внимание командиры двух последних пушек «тройки», наводчики которых не упустили своего шанса. Окончательный разгром одной из вторгшихся на советскую территорию ударных частей 3-й танковой дивизии стал лишь вопросом времени и мастерства канонеров. Первую батарею командир легкого артиллерийского полка пока не демаскировал, дожидаясь, пока к избиваемым артогнем гитлеровцам подойдет подкрепление. А затем гитлеровцы связались с ближайшим аэродромом, и на помощь обреченной колонне подошли пикирующие бомбардировщики, реализуя излюбленную тактику поддержки с воздуха, успешно применяемую еще со времен польской кампании. В выбеленном июньским солнцем небе появились черные точки стремительно несущихся к земле Ю-87. Включив сирены, три тройки, распластавшихся на изломанных крыльях штук, несколько минут штурмовали позиции, перемешав с землей капониры третьей батареи и нанеся серьезный урон второй. От полного разгрома артиллеристов спасло то, что орудия располагались под деревьями, и немецкие пилоты не наблюдали цели визуально и не могли точно прицелиться, кладя бомбы в притирку и надеясь на осколки и фугасный эффект. Из личного состава тройки уцелело лишь четверо тяжелораненых, еще до авианалета, укрытых в щелях. Вторая батарея потеряла половину орудий вместе с обслугой. Кроме того, одна из 50-килограммовых бомб угодила в наспех замаскированный склад боеприпасов. Несмотря на все это, артиллеристы сражались до последнего бойца, добивая остатки разгромленной колонны. Последний бой они приняли, когда на позиции ворвались обошедшие батарею с фланга гитлеровские пехотинцы, забросавшие капониры гранатами. Единицы выживших, каждый из которых к этому времени был ранен или контужен, сошлись с немцами в рукопашной, сражаясь кто чем мог. Штыками и прикладами винтовок, касками, пехотными лопатками и шанцевым инструментом. Несколько минут над позицией стоял рев надсаженных глоток, перемежающих русский мат с немецкими ругательствами, сменившийся затем хриплым дыханием и стонами умирающих людей. Затем все стихло. Добив раненых, немцы ушли. Так и не обнаруженная противником первая батарея вступила в бой спустя час, когда с запада показалась лязгающая и ревущая моторами стальная змея, спешащая на помощь бронегруппы. В одиночку она продержалась почти полчаса, уничтожив больше 20 единиц техники и бронетранспортеров с мотопехотой. После выхода из строя всех орудий пятеро последних уцелевших артиллеристов во главе с раненым в руку лейтенантом Сазоновым подожгли ящики с неизрасходованными боеприпасами и ушли через лес. Перегрузка вдавила капитана Захарова в кресло, и привязные ремни больно впились в тело, а сжимающие штурвал руки словно налились свинцом, однако юркий истребитель уже завершал маневр, уходя с линии огня преследователя. К сожалению, сбросить с хвоста мессершмитт, превосходящий Ишачка в горизонтальной скорости, не удалось. Немецкий пилот применил излюбленную тактику атаки с превышения, дополнительно разогнавшись за счет пикирования, и лишь великолепная реакция КМСК резко на грани сваливание в штопор, бросившего машину в сторону, спасла самолет. Подсвеченные трассерами жгуты спаренных очередей прошли буквально в полуметре. Несколько пуль даже зацепило левую плоскость, оставив в лакированной фанерно-полотняной обшивке рваные дыры. Да уж, модификация «Фридрих» — это не проигрывающие в скорости и маневренности даже на малых высотах 51-е «Хенкели», которых ишачки лихо громили 5 лет назад в испанском небе. Впрочем, в данной ситуации и устаревшего Эмиля хватило бы с головой. Немецкий пилот, убедившись, что промахнулся, и советский истребитель цел, горкой набрал высоту, готовясь к новой атаке. Александр подал ручку управления от себя. Нужно поскорее уходить к земле. На малой высоте у него еще есть шансы. Горизонтальная маневренность у И-16 все же лучше, чем у 109-го. Может, и удастся стряхнуть. Едва ли не против воли КМСК мысленно отсчитывал секунды, необходимые противнику для захвата цели. Пора? Пожалуй. Советский истребитель завалился вправо, ложась на крыло и собираясь уйти к земле. Но на этот раз противник оказался готов к неожиданному маневру, и очереди вспороли обшивку центроплана от хвоста до кока. Брызнул расколотой пулей плексиглаз фонаря, короткая боль ожгла правое плечо, густо задымил расстрелянный двигатель. Потерявший управление «Шачок» понесся туда, куда так стремился несколькими мгновениями раньше его пилот — к земле. «Только б не в штопор. Закрутит, хрен выберусь», — мелькнула краем сознания мысль, и Захаров, отстегнув ремни привязной системы, откинул дверцу и мешком вывалился за борт обреченной машины. Над головой промелькнул хищный, вытянутый силуэт БФ-109Ф, набирающего высоту для новой атаки. На выпавшую из кабины сбитой крысы фигурку русского летчика не обратили никакого внимания. Гитлеровскому летчику пока еще хватало более желанных целей. Смертельная карусель воздушного боя набирала обороты, и утреннее июньское небо то и дело перечеркивало траурные полосы черного дыма от падающих самолетов. К сожалению, в основном советских. Неожиданно свалившиеся сверху 109-е застали вылетевшую навстречу немецким бомбардировщикам эскадрилью врасплох. О том, что на этот раз бомбовозы пойдут с плотным истребительным прикрытием, разбитым на две группы, никто из уцелевших после прошлого боя пилотов 33-го ИАПа не знал. Первым сбили Ваньку Баранова, идущего во главе своего звена. Удалось ли товарищу покинуть машину, Камэск не видел, отражая атаку вражеского истребителя. Но сыпался вниз его ишачок совсем нехорошо. Похоже, самолет получил не очередь из пулеметов, а несколько попаданий из авиапушки и начал разрушаться прямо в воздухе. В следующую минуту к земле отправились еще две машины эскадрильи. Если вчера советские истребители задали немецким бомберам неслабого жару, изрядно потрепав первую волну, правда и потеряв при этом целых 8 машин, то сегодня гитлеровцы решили поквитаться. Увы, им это удалось с первых же секунд боя, а спустя несколько минут, показавшихся советским пилотам долгими часами, было потеряно еще 5 машин против всего 2 сбитых немцев. Парашют Александр раскрыл метрах на 700, не рискуя делать это раньше, чтобы не превращаться в болтающуюся под куполом живую мишень. Дернув здоровой рукой ярко-красную вытяжную скобу, укрепленную с левой стороны подвесной системы, капитан глухо застонал в ответ на резкий рывок раскрывшегося над головой спасительного купола ПЛ-4. Раненое плечо отозвалось неожиданно сильной болью, и Захарову пришлось сжать зубы, чтобы не закричать. Скосив глаза, летчик взглянул на потемневший от крови рукав летного комбинезона. Похоже, не слабо его зацепило, просто в горячке боя не было времени обращать внимание. Лишь бы кость не задела, не хочется на второй день войны попасть в госпиталь. Да и какой может быть госпиталь? Ему нужно летать, сбивать этих гадов, мстить за вероломное вторжение, за погибших сегодня ребят эскадрильи. Пока болтался под куполом, успел осмотреться, с огромным облегчением заметив в небе еще парочку белых пятен раскрывшихся парашютов. Значит, не ему одному удалось спастись. Отлично. Плохо, что ветер достаточно сильный, и пилотов относит друг от друга. Так, а внизу у нас что? Внизу оказался небольшой лесок. С высоты Захаров видел в нескольких километрах его дальнюю опушку, а прямо под ним, прорезанный небольшой речушкой, вдоль которой шла грунтовая дорога, луг. Повезло. С раненой рукой только не хватало на лес приземлиться. Да и со здоровой, если так подумать, тоже приятного мало. Убиться, наверное, не убился бы, но что-нибудь себе точно сломал. Он и с парашютом прыгал-то всего 2, еще во время обучения в летном училище. А уж приземление на деревья курсанты и вовсе изучали исключительно теоретически, как нечто крайне нежелательное и опасное. Над головой, скрытый от взгляда шелком купола, прошел на низкой высоте самолет. Судя по звуку, немецкий. И КамАЗ внутренне похолодел. Ему-то что тут нужно? Ну не за парашютистами же охотиться. Неужели немецкому пилоту придет в голову, словно в тире, расстреливать беспомощных летчиков, пусть и из противоположного лагеря? Ведь в следующий раз они могут поменяться местами, и под куполом будет болтаться уже он сам. И тогда любой из наших уже без колебаний нажмет на гашетку. Как выяснилось в следующую секунду, Захаров, к сожалению, не ошибся, и в голову гитлеровца пришло именно это. 2 смертоносными швейными машинками заработали пулеметы, и очереди пересекли висящую на стропах фигурку одного из летчиков, того, что спускался ближе к Александру и на несколько сотен метров выше. Видимо, пули перебили ремни подвесной системы и часть строп, и купол съежился с одной стороны, превращаясь в хлопающую на ветру вытянутую тряпку, потерявшую способность выдерживать вес человека. Впрочем, стремительно падающему вниз человеку, косо обвисшему на оставшихся ремнях, уже было все равно. Капитан скрипнул зубами от бессильной ярости, захлестнувшей все его существо. «Да что ж ты, тварь, делаешь?» Немец же издевательски качнул крыльями и отвалил в сторону, набирая высоту и готовясь к новому заходу. Интересно, кого он выберет следующей жертвой? Того пилота, что спускается в километре, или Захарова? Обидно. До земли всего ничего осталось, но истребитель-то не обгонишь. Да и внизу он все равно будет прекрасной мишенью на фоне травы. В этот миг сверху раздался до боли знакомый голос мотора родного И-16, бросившегося на помощь попавшим в беду товарищам, затарахтели скорострельные шкасы, и фашист мгновенно потерял интерес к спасшимся русским пилотам, переключаясь на куда как более опасную цель. Спустя еще полминуты капитан, спружинив ногами, уже катился по траве, гася скорость и зло шипя от боли в раненом плече. Оставив пока в покое другие наземные цели, немцы сосредоточили удары своей авиации по советским аэродромам. Наши истребители, пытающиеся прикрыть свои бомбардировщики, работающие по движущимся на восток колоннам противника, оказались в очень сложной ситуации. Им было тяжело противостоять настоящему конвейеру, когда мессеры непрерывно атаковали садящиеся для заправки и пополнения боеприпасов самолеты. Рассредоточение по десятку площадок помогало, но немцы довольно оперативно вычисляли новые цели и наводили на них все новые и новые эскадры своих экспертов. 33-й истребительный полк майора Николая Акулина в воздушных боях потерял до половины наличной техники, но основные, самые страшные потери подразделение понесло во время налета противника на запасную площадку, найденную КМС-ком Захаровым за 2 дня до войны. Немцы сожгли 16 истребителей, застав их в момент заправки топливом. Техники самоотверженно пытались восстановить хотя бы часть самолетов, безжалостно снимая запчасти с наиболее поврежденных. Но хороших, грамотных авиационных техников мало. Сказывается масштабное предвоенное урезание штатов авиационно-технического состава. Благодарить за это нужно арестованного накануне войны и чуть позже расстрелянного по приговору суда генерал-лейтенанта Павла Рычагова. Ведь по нормативам, утвержденным тем же невинно пострадавшим от кровавой гобни генералом, этого небольшого количества личного состава вполне хватало для обслуживания одного самолета вылета истребителя в день и одного самолета вылета бомбардировщика в 2 дня. Планировалась совсем другая воздушная война, малой интенсивности. Только немцам об этом забыли сказать. На каждый наш вылет они делают 3-4. А еще фашистский воздушный конвейер заставляет советские истребители отвлекаться от своего прямого предназначения – прикрытие собственных бомбардировщиков и уничтожение вражеских для обороны своих аэродромов. На пике противостояния треть исправных машин вынуждена постоянно баражировать в воздухе. Мало того, отсутствует хоть какое-то осмысленное управление наличными силами авиации. Из штаба ВВС не приходит никаких приказов, распоряжений, данных разведки, целеуказаний. В результате доблестные советские военно-воздушные силы вынуждены вести свою отдельную войну, мало пересекающуюся с наземными действиями. Полки штурмовиков и бомбардировщиков вылетают на задания по личным просьбам чудо дозвонившихся до штабов авиаподразделений командиров сухопутных войск, избиваемых с неба и с земли. Или поднимаются в небо, имея приказ атаковать любые подвернувшиеся на пути вражеские части и соединения. А кто-то летел на цель, согласно старым, довоенным директивам. Первую атаку гитлеровцев, обороняющую крепость, пехотинцы и пограничники отбили достаточно легко и с минимальными потерями. Уверенные, что после получасового массированного артиллерийского удара по заранее разведанным целям, которыми стали казармы, стоянки автотехники и склады, ожидать массированного сопротивления не приходится, и уцелевшие безоружные русские сейчас ошарашенно мечутся по территории, немцы без особого опасения двинулись вперед. Атака началась одновременно по нескольким направлениям. Солдаты 45-й пехотной дивизии вермахта штурмовали валы крепости, стремясь сходу захватить Тереспольское и Волынское укрепления и выйти к Тереспольским и Холмским воротам, открывающим прямую дорогу в цитадель. О том, что мосты заминированы и подготовлены к уничтожению, они, разумеется, не знали. Впрочем, пока не падут госпитальные и западные острова, Гончар и не собирался отдавать команду на подрыв. Каналы не столь широки, надолго оснащенных десантными плавсредствами немцев это не задержит, поэтому стоило дождаться подходящего момента. Например, обрушить мосты вместе с живой силой, а лучше техникой противника. Не дожидаясь окончания артналета, со стороны Кобринского укрепления немецкая диверсионная группа форсировала на надувных лодках правый рукав Муховца, беспрепятственно высадившись неподалеку от инженерной казармы и штаба обороны. Заметивший противника пограничный наряд успел потопить одну из них вместе с десантом, но тут же был сметен огнем остальных диверсантов, выстрелов которых в грохоте десятков разрывов никто не услышал. Это оказалась единственная штурмовая группа противника, которой удалось сходу прорваться в цитадель, захватив бывшую церковь, а ныне здание Красноармейского клуба. Остальных ждал неожиданный и крайне неприятный сюрприз. Едва только немцы вышли на дистанцию действительного огня, их встретили слитные залпы трех линеек пехотинцев 333-го полка и частые выстрелы самозарядных винтовок пограничников Кижеватова, к которым немедленно подключились бьющие с флангов длинными очередями пулеметы, как размещенные в недостроенных дотах, так и на заранее подготовленных позициях. Оставив на валах и в предполье больше сотни трупов, немцы осознали, что неожиданная атака, несмотря на огромное количество рухнувших на территорию крепости осколочно-фугасных снарядов, с треском провалилась и торопливо отступили, не имея даже возможности забрать с собой раненых. Проклятые русские отчего-то не сгорели спящими в своих казармах, не погибли под завалами искрошенного тротилом камня, а оказались на позициях, вооруженные и готовые дать отпор. Наступила недолгая, увы, совсем недолгая передышка. Сдвинув удерживаемую подбородочным ремешком фуражку на затылок, лейтенант Кижеватов отер взмокший лоб тыльной стороной ладони. Взглянув на одного из пограничников, подмигнул. «Ну что, Серега, неплохо для начала, а? Не ожидали немцы такого, определенно не ожидали. Сейчас, конечно, снова попрут, ну да и нам есть, чем дорогих гостей встретить». Оглянувшись на затянутые, поднятые сотнями взрывов пылью и дымом многочисленных пожарищ территорию крепости, он помрачнел, заиграв желваками. Страшно подумать, что бы случилось, не выведя мы войска и сами не заняв оборону. Сколько бы людей полегло, они по казармам и домам комсостава особо прицельно били, твари. «Это да», — степенно согласился подчиненный, немолодой пограничник в звании старшины. Бросив короткий взгляд в сторону крепостных валов, он отвернулся и принялся сноровисто набивать опустевшие магазины к СВТ-40. Судя по обилию стреляных гильз под ногами и на бруствере ячейки, боеприпасов он, как и приказывалось, не жалел. Вовремя командование сообразило. «Вот только маловато нас для обороны такой-то махины, как считаете, товарищ лейтенант?» «Маловато», — не стал спорить Андрей Митрофанович. «Но и сидеть нам тут не вечно. Наша задача первый натиск выдержать, да побольше сил противника боем связать, а там и подмога подойдет. Острова будем удерживать сколько сможем, затем отойдем в цитадель, там и обороняться сподручнее, и укрытие надежнее. Про заминированные мосты и минные поля немцы опять же не знают, так что будет им сюрпризец. Ладно, побежал я, пока тихо, еще пулеметчиков проведаю». Второй штурм гитлеровцы начали уже при поддержке артиллерии, старавшейся уничтожить доты и обозначившие себя огнем пулеметные стрелковые позиции. Имевшиеся в распоряжении защитников крепости сорокопятки ничем помочь не могли, поскольку вступили в бой с поддерживающими пехоту танками, к счастью для артиллеристов, в основном легкими. Седьмую роту стрелкового полка почти в полном составе пришлось отправить к захваченному диверсантами клубу. Об этом Гончару доложили уже после начала атаки, и пришлось распылять и без того невеликие силы. Судя по заполошной стрельбе, ведущейся как внутри здания, так и снаружи, бой там шел нешуточный. Старинное здание бывшей церкви было неплохо приспособлено для обороны, так что выкурить оттуда гитлеровцев оказалось непростой задачей. Несмотря на полдесятка подбитых первыми же выстрелами танков, украсивших рассветное небо дымными столбами вспыхнувшего бензина и порядком прореженную пулеметным огнем пехоту, через десяток минут стало ясно, что долго удерживать и Волынское, и Тереспольское укрепление не удастся. Оборона западного острова оказалась прорвана в нескольких местах почти сразу, и бой уже шел внутри линии укреплений. На Госпитальный, он же Южный остров, благодаря более мощным укреплениям и фортификационным каналам, защищенный несколько лучше, немцам сходу ворваться не удалось. Попытавшаяся захватить южные ворота, мотопехотная группа при поддержке нескольких танков попала под фланговый огонь замаскированной батареи ПТО и была полностью уничтожена, а мост над каналом взорван. Точных данных о потерях личного состава пока не имелось, но потери были, причем достаточно серьезные. Артиллеристов тоже потрепали изрядно. В строю оставалось меньше половины орудий. Одну из батарей немцы накрыли огнем своих пушек, на позиции другой ворвались танки, в считанные минуты раздавив и расстреляв 45-ки вместе с расчетами. Оставалось одно – немедленно отводить людей в цитадель, сосредоточившись на обороне сердца Брестской крепости, тем более что большинство дотов к этому времени оказалось разбито вражеской артиллерией, сейчас перенесшей огонь вглубь обороны. Клуб удалось отбить, полностью уничтожив вражескую диверсионную группу, и сейчас Кижеватов с Гончаром, пользуясь коротким затишьем, бой на внешних укреплениях островов еще продолжался, работали и уцелевшие артиллеристы, однако интенсивность стрельбы снизилась. Решили коротко обсудить дальнейшие планы. Собственно, не обсудить даже, все и так понятно, а принять совместное решение об организованном отводе войск внутрь цитадели. Встретились в штабе практически не пострадавшим в результате артобстрела. Только стекла вместе с рамами взрывной волной вышибло, да стены, влетевшими снаружи осколками, посекло. Стряхнув со стульев осколки стекла и осыпавшиеся с потолка побелки, командиры уселись возле стола, но в этот момент в дверь постучали, и заглянувший в помещение красноармеец доложил. «Товарищ капитан, разрешите доложить? Тут это, старший лейтенант Курбатов велел к вам сопроводить». «Кого еще сопроводить?» — буркнул Гончар, пытаясь успокоить мелко подрагивающие от нервного напряжения пальцы. «Пленного, что ли, в клубе захватили?» «Никак нет, наоборот, наш, батальонный комиссар». «Пусть заходит». Капитан торопливо поднялся, автоматически проверив, застегнут ли воротничок гимнастерки, и мельком оглядев царящий в кабинете разгром. Впрочем, какая разница. «Батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба корпуса», представился вошедший в помещение командир в запаленной гимнастерке, лихо кинув руку к козырьку фуражки. «Прибыл к вам для проверки готовности». Ну и, так сказать, проверил уже. Нежданный гость, прибывший из округа меньше часа назад для проверки выполнения приказа о выводе войск из крепости, оказался вполне нормальным мужиком, еще и с чувством юмора. И после недолгого общения, докладывавший об эвакуации личного состава им отчасти Гончар поначалу напрягся, но оказалось зря, даже помог разоблачить то ли немецкого шпиона, то ли паникера. Рисковат, правда. Приказал того сразу же и расстрелять по закону военного времени. Но тут ему определенно виднее. Зато не трус, сразу видно, за чужими спинами прятаться не привык. От предложения покинуть крепость и эвакуироваться в Брест отказался наотрез, попросившись пулеметчиком на любой участок обороны. Между прочим, как выяснилось, это именно он и помог бойцам 7-й роты отбить клуб, самостоятельно уничтожив из трофейного пулемета и гранатами чуть ли не 30 диверсантов. Жаль, что погиб столь нелепо. Гитлеровцы внезапно начали очередной артобстрел, и, оказавшийся возле окна Кижеватов, лично видел, как в особисто попал немецкий снаряд. Тело, правда, не обнаружили, но тут и удивляться нечему. Прямое попадание, чего уж тут, одна только дымящаяся воронка и осталась. Да и караульную входа, прежде чем укрыться внутри казармы, подтвердил, что так все и было.